Парадная лестница к администрации президента. Парадная лестница к бывшему зданию гостиницы «Боярский двор», а ныне администрации президента, с недавних пор выглядит странно. Она упирается в ворота, которые никогда не бывают открыты, что лишает ее какого-либо смысла. Но из исследовательских целей я попрошу вас подняться по лестнице до запертых ворот и оглянуться. Отсюда открывается прекрасный вид на район, истори называемый Кулишками. Это местность, прилегающая к Москве-реке и подтапливаемое весеннее половодье. Отсюда, возможно, происходит название. Слово «кулички» является синонимом слова «кочки», «болото». Окажись среди нас человек военный, он сказал бы, что отсюда можно не только любоваться видами, но и легко контролировать обширную территорию. Это хорошо понимали строители Китай-города и поставили здесь самую крупную башню, многогранную. Здесь у слушателя возникает закономерный вопрос. А принимал ли Китай-город участие в боевых действиях? Давайте разбираться. В 1571 году на Москву напали войска крымского хана Давлет-Гирея. Они разорили незащищенные слободы и деревни вокруг Москвы, а затем подожгли предместья столицы. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по городу. Земское войско, вместо того, чтобы дать бой крымцам в поле или на окраинах города, стало уходить к центру Москвы и, смешавшись с беженцами, утратило порядок. В течение 3 часов Москва выгорела дотла. Пожар мешал татарам грабить в предместьях. Осаждать Кремль хан не решился и ушел с множеством пленных, услыхав о приближении большого войска. В 1591 году к Москве вновь подошли крымцы во главе с ханом Казы-Гиреем. Чтобы не повторить события 20-летней давности и не дать татарам произвести пожар, была создана цепь укреплений вокруг Москвы. Дальние посады поспешно окружили деревянными стенами, укрепили окрестные монастыри и поставили перед ними передвижную крепость — Гуляй-город. Лишь только татары начали нападение, загремела артиллерия изо всех укреплений. Для устрашения врагов стреляли из пушек весь день и всю ночь. За час до рассвета крымцы бежали прочь от Москвы. Как видим, до сих пор ни Кремль, ни Китай-город не поучаствовали в боях. Парадоксальным образом, они повоевали только единожды, и то на стороне поляков, во время интервенции 1610-1612 годов. Весной 1611 года войска первого ополчения заняли основную часть Белого города, оттеснив поляков в Китай-город и Кремль. 22 мая они предприняли штурм Китай-города, окончившийся неудачей. Еще одна попытка случилась в декабре того же года. Казаки под командованием атамана Просоветского взорвали ворота Китай-города и ворвались внутрь крепости. Но поляки огнем батареи из 30 орудий отбили штурм. Наконец, второе ополчение, обычно ассоциирующееся у нас с дуэтом Минин-Пожарский, хотя кроме них там было еще много военачальников, совершило успешный штурм Китай-города 22 октября, 4 ноября по новому стилю, 1612 года. Именно этот день с тех пор стал отмечаться как государственный праздник, празднование Казанской икони Божией Матери. А сегодня мы знаем его под названием «День народного единства».